Глава восьмая. Большая комната, размером едва ли не с мою квартиру на земле, так и манила расслабиться, заказать что-нибудь дому и ждать, когда магия выполнит приказ. Не успела я понять, что именно хочу и каким образом это заказать, надо или нет описывать всякие мелкие детали, как в дверь постучали. Решив, что это по какой-то причине вернулась Вика, я открыла, без всякой задней мысли, конечно. Ага, Вика, как же? На пороге стоял и обольстительно улыбался Арс. Я, непривычная к мужскому вниманию, почувствовала, как сразу же затарахтело в груди сердце. Да что за... Этот тип действует на меня уж слишком странным образом. Простите, что помешал, Дарья. Между тем проговорил Арс. И снова от его голоса и тона, которым это было сказано, по телу поскакали мурашки. Целый табун, с ног до головы и обратно. Но на улице сейчас чудесная погода, и мне захотелось пригласить вас погулять, показать все, что есть в округе. С удовольствием. Я порадовалась, что мой голос не дрожит. Чудо, просто чудо, если учесть, что именно я сейчас испытывала. Но у меня нет теплой одежды, а на улице снег. Я видела недавно из окна, добавила я про себя. Здесь это не проблема. Нет, ну что ж за гадство, а? Голос у него прямо волшебный. Магию, что ли, он ко мне применяет? Нужно просто отдать приказ дому. И у вас сразу же появится все, что нужно. «Невероятно удобно», — согласилась я. «Дом, мне нужны сапожки, шуба, варежки и шапка». Уж не знаю, что именно я произнесла не так. Может, нужно было уточнить размер или местонахождение предметов. Но все заказанное появилось сразу же на мне. Даже одеваться не пришлось. «Сразу видно, кровь сильной ведьмы», — похвалил меня Арс. О которой я понятия не имела вплоть до сегодняшнего дня. Хмыкнула я мысленно. Но вслух, конечно, этого не сказала. Улыбнулась, чтобы скрыть неловкость, и подала руку. Мы неспешно спустились по лестнице на первый этаж, вышли из дверей дома. На улице действительно была чудесная погода. Чуть ниже нуля, легкий морозец, снег, отсутствие ветра, безоблачное небо и нежаркое солнышко. В общем, в моей одежде гулять можно долго. Мы не торопясь пошли по расчищенной дорожке, слушая, как еле слышно скрипит под ногами не до конца убранный снег. Я решила не задумываться о ближайшем будущем и наших с Арсом отношениях и дать себе хотя бы несколько дней отдыха и передышки. Плевать на то, что случится в ближайшее время. Здесь и сейчас я хотела чувствовать себя счастливой. Пусть и не по-настоящему. «Вам не холодно?» Заботливо поинтересовался Арс, едва мы прошли какой-то десяток шагов. Я покачала головой. «Пока нет. Одежда очень теплая. Да и присутствие рядом симпатичного мужчины тоже будоражило кровь. Старая дева, я поверить в подобное не могла, когда читала романы, в том числе и фэнтези, на земле». Думала, что у авторов чересчур богатая фантазия и практически нет жизненного опыта. Однако же здесь и сейчас меня действительно грело одно появление Арса на горизонте. И это как минимум удивляло. «Вы надолго к нам?» Арс вырвал меня из размышлений. Пришлось сосредотачиваться на разговоре. «Пока не знаю. Думаю, на неделю, не дольше. А потом...» «Неужели уедете? Бросите нас!» В голосе легкий флирт. Я подавила вздох. «Хочется, очень хочется остаться. Хотя бы ради Арса. Но как раз ради него и нельзя. Не нужно начинать отношения со лжи». «Еще не решила». Я заставила себя улыбнуться. «Но все может быть». Мы шли по дорожке, все прямо и прямо, подальше от дома. Дышали свежим воздухом, насыщались кислородом, говорили ни о чем. И я медленно таяла от звука мужского голоса. Ну и понимала, что влюбляюсь. По уши влюбляюсь. Куда ж без этого? Сердце заранее начало болезненно ныть, предсказывая мучения в скором будущем. Арс, даже если сейчас почувствует ко мне сильную симпатию, успешно забудет меня недели через 2-3 после моего отъезда. И легко сможет утешиться. Это и понятно. Такой красавец. Вокруг него всегда много интересных женщин, готовых на многое, чтобы очутиться рядом с ним. А вот я? Я, боюсь, влюбилась один раз и навсегда. И теперь уже поздно что-то менять. Наверное. Надо будет перед отъездом сказать Вике спасибо за чудесные каникулы и волшебную сказку в моей жизни. Главное, чтобы ни она, ни бабушка ничего не заподозрили о моих чувствах к Арсу. А то запрут здесь навечно и заставят его жениться на мне. Представив себя рядом с любимым мужчиной, который меня презирает, я едва не расплакалась от жалости к самой себе. «Дарья?» Арс словно почувствовал, как резко изменилось мое настроение. «Что-то случилось? Я вас чем-то обидел?» «Нет, что вы!» – покачала я головой. «Дело не в вас. Просто вспомнила кое-что не особо приятное из своего прошлого». Ложь, на удивление, легко соскочила с языка. Словно я весь день только и делала, что лгала. Не стоит омрачать свое настроение никакими дурными воспоминаниями. Этот бархатистый голос сводил меня с ума. И угораздило же влюбиться в Казанову. Поверьте, здесь и сейчас лучше жить настоящим и мечтать о будущем, в котором ничего хорошего меня не ждет. Горько добавила я. И улыбнулась Арсу, изображая из себя простушку. Будущее. Было бы о чем мечтать. Нет у нас двоих будущего, милый.